Глава 6. Лекарства, насколько можно судить, не дают никакого эффекта. Уже прошла неделя, целых 7 дней, и ни репортерши, ни Люси меня больше не посещали. Попытка связаться с моим тайным союзником, кем бы он ни был, оказалась безрезультатна. Я один. Они дают мне овсянку, таблетки, приходят и уходят. Врач, которая отвела меня в палату, Линда Джонс, приглашает на психотерапевтические сеансы, но я не настолько глуп, чтобы соглашаться. Доктор Джонс просто пытается заманить меня в угол, где телевизор залезет в мозг. Я составил список всех электронных приборов в этом крыле. Компьютер и телевизор в сестринской, электронные часы над дверями и во всех спальнях, телевизор и часы на стене в общей комнате. Две камеры наблюдения в главном коридоре, два противопожарных датчика там же и еще один датчик в туалете. Каждый уголок под контролем. Все перекрыто. Куда бы я ни спрятался, безликие всюду увидят меня. Когда поливаю водой электронные часы в палате, их заменяют. Потому-то и знаю, что они работают. Если захочу снова исчезнуть, то можно вывести из строя эти часы с помощью одной небольшой чашки воды. На 7-й день стою в коридоре и наблюдаю за Девоном. Следит ли он за мной? Настоящий ли он? А его лицо — это не маска? Он улыбается, и мышцы под кожей двигаются весьма убедительно. Мимо шагает медсестра, направляется к выходу. Поворачиваюсь, чтобы увидеть, как она набирает код на электронной клавиатуре. 6, 8. Сестра слегка сдвигается, невольно пряча клавиатуру. Дверь со щелчком открывается, она выходит, плотно закрывая ее за собой. 6 и 8. Сколько там еще цифр в коде? За стеклом двери вижу, как сестра поворачивает за угол и исчезает из виду. Тем временем появляется другой. Безликий, высокий и стройный, в сером костюме. Он останавливается за дверью, смотрит на меня. Хотя у него и нет глаз, я чувствую его взгляд. Вместо лица — бесформенное месиво. Не шевелюсь. Он тоже. Что-то прикасается к плечу, и в испуге я резко поворачиваюсь. Но это всего лишь Девон. «Тут кто-то... Ой, Майки, ты в норме? Я не хотел тебя напугать!» «Там кто-то есть». Снова смотрю в сторону двери и показываю на Безликого, но его уже нет. На его месте два человека со спокойными нормальными лицами. Костюмы на незнакомцах черные, а не серые. «Он только что был здесь», — говорю я и взволнованно делаю шаг вперед. Пытаюсь разглядеть, что там за этими двумя, но тут чувствую гудение компьютерного монитора и подаюсь назад. Оглядываюсь на Девона. «Вы его не видели?» Перевожу взгляд на людей в коридоре. «Он же стоял вон там!» «Неужели не заметили? Вы должны были пройти совсем рядом с ним!» Перехожу на крик. «Человек без лица! Вы его видели?» Эти двое переглядываются, и один из них, азиатской наружности, поднимает брови. Они думают, что я сумасшедший. «Спокойнее, Майки. Там никого нет. Слышишь? Успокойся!» «Не говорите мне «успокойся!» Вообще-то, я должен убеждать их в своей нормальности, а не пугать такими выходками. Это была шутка, Девон, просто шутка. Дурацкая линия поведения. Конечно, он не поверит. Вытягиваю шею, чтобы увидеть, что там, в коридоре, за незнакомцами. Безликий, возможно, только-только скрылся за углом. «Это те, о ком я тебе говорил», — сообщает Девон, направляясь к дверям. Слышу равномерный писк клавиш кодового замка. Становится ясно, что определить номер по звуку невозможно. Двое входят, и Девон закрывает дверь. «Майкл, они из ФБР. Пришли поговорить с тобой». Кровь леденеет. «Меня зовут агент Леонард», — произносит высокий, потом показывает на азиата. «А это мой напарник, агент Чу. Мы бы хотели побеседовать с вами». «Я никого не убивал». «Мы не говорим, что вы кого-то убили». «Вы думаете, что я убийца, хоккеист? Но это не так. Я и мухи не обижу». «Нам просто нужно поговорить с вами. — говорит агент Чу, — «и надеемся на вашу помощь». Дэвон встает рядом со мной. «Он не совсем здоров сейчас. Что вы рассчитываете узнать от него?» Доктор Литтл рассказал о его состоянии, заявляет агент Леонард. «Мы понимаем, что он сумасшедший. Это слово здесь не используется», — быстро вставляет Дэвон. «Прошу прощения», — говорит Леонард. «Так где можно побеседовать?» Дэвон ведет их в один из психотерапевтических кабинетов. Небольшое помещение с круглым столом и пластмассовыми стульями вокруг. Я остаюсь на месте, но Дэвон возвращается и тащит меня следом, обещая конфету. «На других пациентов это действует?» «Давай идем, ничего они тебе не сделают. Им всего лишь нужно задать несколько вопросов». Останавливаюсь в дверях. Хватаюсь за косяк, и Дэвон не может пропихнуть меня внутрь. «Сначала убрать все мобильники!» «Что?» «Никаких сотовых, диктофонов и других электронных устройств!» «Требую я. Вы хотите говорить со мной, а я должен быть уверен, что они не подслушивают!» «Если только комната уже не начинена жучками. Кто знает, чем занимался здесь тот человек из коридора?» «Вас устроит, если мы их просто выключим?» — спрашивает агент Чу. Разглядываю его и думаю, не часть ли он всего этого. Если убрать лицо, то зят вполне может сойти за незнакомца из коридора. Но нет. Даже будь он без лица, мне кажется, я бы смог его узнать. Он другой, как и второй человек. Я киваю, и они выключают телефоны. Осторожно проскальзываю внутрь и сажусь, отодвигая стул к дверям, чтобы можно было убежать, если возникнет необходимость. Дэвон тоже заходит в кабинет, закрывая дверь. «Начнем с того, что это не допрос», — сообщает агент Леонард. «Мы знаем о вашем состоянии, о галлюцинациях и иллюзиях. Все вами сказанное может быть игрой воображения и не будет использовано против вас. Договорились? Это просто беседа». Сижу абсолютно неподвижно. Жду. Секунду спустя он продолжает. «По вашим словам, вы видите безликих людей. Опишите их». «Вы про них знаете?» «Вот в чем главный вопрос. Вы ФБР, а значит, вам известно все о заговорах». Усмехаюсь и бросаю взгляд на Дэвона. «Я вам говорил, что они настоящие». «Майкл, прошу вас, опишите их, чтобы мы знали, что речь идет об одних и тех же вещах». «Они — это люди без лиц. Мне нужно больше конкретики. Если лица нет, что вместо него?» «Ничего. Что-то же должно быть. Даже дыра — это что-то». «Это не дыра. Дело в том, что лицо у них просто пустышка. Никаких черт. Ни глаз, ни носа, ни рта». Агент Чу проводит рукой по лицу. «Хотите сказать, ровная кожа?» «Это скорее какая-то расплывчатость». С трудом подбираю слова. «Как пятно». «Красное?» «Цвета кожи. Никакой крови и ничего в таком роде. Лица не уничтожены. Их нет. Вот почему я не убийца». «Когда вы в последний раз видели кого-нибудь из них?» — спрашивает агент Леонард, потом чуть покачивает головой. «Не считая того, в коридоре». «Один из них в больнице». «Стоял, как и тот, которого вы видели сегодня?» «Конечно». «А до этого?» «В пекарне Мюллера, где я работаю. Один из них наведывался туда каждую неделю». Агент Чу записывает мои слова. Пульс учащается, и я пытаюсь контролировать дыхание. «Это важно?» «Нам нужно собрать как можно больше информации», — бросает агент Леонард. «Вы можете сказать, когда в последний раз видели гостя в пекарне?» «Это была женщина». «Безликая женщина». «Похоже, он сбит с толку. Она покупала хлеб». «Ну, в этом нет ничего зловещего», — замечает агент Чу. «Я думал, это какая-то тайная группа, которая следит за каждым вашим шагом, а не люди, живущие по соседству». «Она меня проверяла. Мне не нравится его тон. Агент со мной не шутит, говорит серьезно и, похоже, подозревает. Они так ведут слежку». «И когда вы ее видели в последний раз?» кажется, около месяца назад, как раз перед теми двумя неделями, которых я не помню. Я не могу быть уверен. Здесь теряешь чувство времени. «Вы можете описать, как они одеты?» — спрашивает агент Леонард. «У той в пекарне была обычная одежда, платье вроде в цветочек. Такие вещи всегда вспоминаются с трудом. Да и не видел я ее толком, потому что прятался в подсобке во время ее визитов». «Не все домохозяйки носят теперь платья», — говорит агент Чу, записывая мои слова. «Если она настоящая, то найти ее просто». «Она настоящая», — гну я свое. «Кто-нибудь еще ее видел?» «Естественно, она же постоянный покупатель». «И продавцам не казалось странным, что у нее нет лица?» «Об этом я как-то не думал. Неужели мистер Мюллер тоже в этом замешан? Неужели ему платили, чтобы помалкивал? Или угрожали? А может, он и в самом деле ничего не видел? Вдруг я единственный, кто способен их различать?» «Майкл?» «Ну, — огрызаюсь я. — Вы слышали вопрос?» «Я не хочу на него отвечать». «Справедливо», — соглашается агент Леонард. «А как насчет того из коридора? На нем что было?» «Серый костюм. Шляпа как...» Показываю на свою голову, пытаясь описать головной убор. «Похоже на ковбойскую, кажется, только с маленькими полями. Вроде таких шикарных серых шляп, что носят с костюмами». «Ну, как обычная мужская фетровая шляпа». «Пожалуй». Агенты переглядываются. Чу встает. «Посмотрю, может, удастся его перехватить». «Вы видели? Я же знал!» «Да, Майкл, он прошел мимо нас по коридору, но лицо у него было». Агент Чу выходит, за ним отправляется и Деван. Открыть дверь. Смотрю на агента Леонардо. «Вы должны помочь мне выбраться отсюда. Когда найдете этого типа и допросите, то поймете, что все это место — часть плана. Меня здесь удерживают против моей воли». «Можете описать еще кого-нибудь из других безликих?» «Вы меня не слушаете. Поверьте же, этот человек, возможно, администратор или владелец. Он возглавляет это заведение, гарантирую. Как только узнает, что я на него донес, то убьет. Может быть, он уже знает. Ваш сотовый выключен, как я просил?» «Мы с ним побеседуем», — говорит агент Леонард. «Но не потому, что в чем-то подозреваем. Сейчас нужно выяснить, почему некоторые люди кажутся вам безликими. Они пытаются меня убить!» «Майкл, скажите, видели вы когда-нибудь кого-то из этих безликих в одежде заключенного? Ну, скажем, в коричневой робе?» «Нет, а что?» «Имя Брэндон Вудс. Вам о чем-нибудь говорит?» «А должно?» «Как насчет химической компании Химком?» «Нет. Вы к чему ведете?» Возвращается Деван. «Ну, как, Майкл, все в порядке?» «Мы практически закончили», — произносит агент Леонард, вставая. «Может, нам удастся поймать кого-нибудь из тех, о ком он говорит. Посмотрим, настоящие ли они и связаны ли с убийствами. Нет смысла заниматься этим, если он несет чушь». «Никакую чушь я не несу!» «По крайней мере, не специально». Он идет к двери. «Доктор Литтл сказал, что ваше лечение проходит успешно. Когда мысли у вас прояснятся, мы вернемся и зададим еще кое-какие вопросы». Деван открывает дверь. «Вы хотите сказать, если эти наводки подтвердятся?» «Нет, мы вернемся в любом случае». Он смотрит на меня. «Ведь психиатрическая больница — это самое подходящее место, где у вас можно спросить о вашей матери». Деван провожает агентов до дверей. Он набирает код, но цифр я не вижу. «Ну, приятель», — говорит Деван, возвращаясь ко мне, — «пора помыться». Я позволяю ему развернуть меня и отвезти в душ. Если появились ФБРовцы, то репортерша была права, и я в самом деле подозреваемый. А если безликие находятся здесь, свободно передвигаются, то значит, больница работает заодно с ними. Или на них. Это объясняет и гул, исходящий из Девона. Возможно, и Линда — часть этого. Или доктор Литтл. А пациенты? Нужно быть осторожнее. В душевой я на всякий случай не включаю горячую воду.